Глава шестая. Голощихин Иван корчился в муках совести, ну и организма, как водится. Его колотил озноб, его бросало в жар, выворачивало суставы, сушило горло и желудок дикой жаждой. Он пытался подняться с койки, но ничего не выходило. Старый пружинный панцирь растянулся гамаком до самого пола, и он намертво приковал к себе немощное хозяйское тело. А выбраться ему, ох, как надо было! Под столом на кухне в одной из бутылок должно было оставаться граммов 150 портвейна. Он точно помнил, что не допил вчера, решив завязать. Завязать не получалось. Слишком уж было муторно. Оттого и мучился совестью Голощихин, с болью осознавая, насколько слаб он оказался перед соблазном опохмелки. Очередная его попытка подняться на ноги не увенчалась успехом, и он снова с протяжным стоном упал на спину. Упал и уставился в потолок прослезившимися глазами. Как же ему сейчас было жаль себя, несчастного! Так жаль, что впору рыдать по бабье. Хоть бы кто зашел к нему, хоть бы проведал. Вот так и сдохнет, и никто не узнает, а он будет лежать, вонять, пока крысы не сожрут. Голощихин не выдержал и заплакал, поскуливая. Сколько пролежал так, жалея себя и вспоминая более счастливые и пьяные свои годы, когда и выпить, и закусить всего было в достатке. Он не осознал толком. Очнулся, когда кто-то над ним вдруг закашлял громко, и недовольный женский голос произнес: «Ну и вонище у вас тут, уважаемый!» Иван с трудом приоткрыл глаз и с удивлением уставился на красивую смуглую девушку. Она морщила носик, смотрела на него с явным осуждением и держала в руках стакан с жидкостью. «Выпейте вот!» — протянула она вдруг ему стакан. «Вам станет легче». «Что там?» — перепугался Голощихин, воздушным пузырькам с шипением, вырывающимся из стакана. «Аспирин, не пугайтесь, не отравлю». Она улыбнулась ему. «Там у меня под столом в бутылке портвейна осталось немного». Все еще медлил Голощихин, не желая брать стакан из ее рук. «Не нальешь». «Обойдетесь», — неуважительно фыркнула девица, втиснула в его негнущиеся пальцы адскую отраву и приказала: «Пейте! Ну?» Пришлось покориться. Он так рассудил. Раз станет легче, он после ее ухода поднимется и отыщет свое пойло, а пока диктовать условия не в силах. Она понаблюдала за тем, как он пьет, забрала стакан, встала у окна и, глянув на часы, засекла 10 минут. Стояла молча, не приставала. Но когда прошло ровно 10 минут, снова начала ему указывать: «Поднимайтесь немедленно и пойдите умойтесь». «Зачем?» — сказал Голощихин. Ему и впрямь стало хорошо, и неотрывно потянуло в сон. Вставать он теперь не желал даже из-за портвейна. «Надо поговорить», — коротко объяснила она. «Говори, если надо. Вставать я не стану», — заупрямился вдруг Иван. Во-первых, ему не хотелось оконфузиться перед девицей, начав выбираться из провисшей до пола кровати. А во-вторых, чего это она раскомандовалась? Не у себя дома чай, у него. А он где желает, там и говорит. «Ладно, валяйтесь, раз вам так угодно, — быстро сдалась она. — Меня Катериной зовут. Я хотела поговорить с вами насчет вашей весенней находки. Помните еще о том, что вы наболтали всем на свете, будто вы клад нашли? Он снова оскорбился. — Почему это наболтал? Голощихин даже сделал попытку привстать. Безуспешную, правда. Я и в самом деле нашел сумку с деньгами. — Сумку все же. — Ага. Она укоризненно качнула головой. — А че ж в милиции мне сказали, что вы про чемодан упоминали? То про банковский мешок, то будто бы доллары, то рубли, то миллион, то сотня тысяч. — Где правда, дядя Вань? Голощихин зажмурился от дикой обиды, захлестнувшей сердце. — Да что же эта всякая шмакодявка с ним говорит, как с идиотом? Ну почему не верит ему никто? Потому что он ошибку в тот день совершил, когда... — Так что же все-таки вы нашли в самом деле? И находили ли? Снова пристала к нему Катерина, перепугавшись, что Голощихин сейчас провалится в глубокий похмельный сон, и разбудить его не смогут уже никакие силы небесные. — Эй! Ну, ответьте, пожалуйста. Я вам денег дам. — Денег! — вдруг отчетливо фыркнул он. — Да ты знаешь, сколько денег я держал в руках пару месяцев назад, девушка? Я был самым богатым человеком на этой улице. Да что там на улице? В городе ни у кого таких денег отродясь не водилось. Только разве в банке? — Сколько? — прицепилась тут же она. — Много. — лаконично отрезал он, открыл глаза и глянул на нее с усмешкой. — А тебе что ж, покоя не дают чужие денежки? — Тоже? — А кому покоя не дают эти денежки еще? — вопросом на вопрос, — ответила Катерина, почему-то сразу вспомнив об Александре. — Много кому. — Таких, как ты, любопытных тут пруд пруди, — неопределенно промямлил Голощихин, уставившись в потолок. — Только... В любопытстве этом беда одна. Поверь мне, не нужно тебе ничего знать. Они помолчали. Голощихин развлекал себя тем, что рассматривал собственный потолок, с которого клочьями свисала паутина. Катерина размышляла, рассматривая из грязного окна улицу. Деньги все же были. Сомнения в нее отпали, хотя Голощихин ничего определенного не сообщил. А денег, судя по всему, и в самом деле было много. Но вот крутит Иван что-то, темнит и даже на обещанное ей вознаграждение не клюнул. Почему? Чего ему таиться? Пообещал кому-то, что будет молчать или попросту боится? Как вы нашли ту самую сумку с деньгами? Вернулась Катерина к интересующей ее теме. — Просто и нашел. Шел по огороду. Думал все, сажать мне в этом году картошку или не сажать. Вроде бы и надо, а вроде бы и ни к чему одному мне. Проще купить. Голощихин дернул худыми плечами. Дошел до задней калитки, открыл ее. Там дальше у нас поле. Смотрю, трактора работают. Дай, думаю, подойду, спрошу, не картошку ль станут сажать. Если картошку, то на кой черт мне горбатиться? Сходил, поговорил. Не, не картошку, подсолнечник высевать, сказали, будут. Возвращаюсь обратно и глазам не верю. Возле моего забора сумка. А что ж ее до вас никто не обнаружил? Вы увидели? А те же трактористы мимо проезжали, тут же вставила въедливая девица, но он ждал от нее этого вопроса. Так забор у меня в том месте упал. Упал прямо на кусты сирени. Вроде как шалаш получился. Сразу и не рассмотришь, что там есть. А как же рассмотрели? Так это... Человек посторонний не рассмотрит. А я свою землю как пять пальцев изучил. Голощихин с трудом сжал, разжал пятерню, глянул на нее и уронил руку со стоном на кровать. — Я в своем огороде каждый метр знаю. Вот и рассмотрел сумку. Он не стал говорить, что искал намеренно. Искал все равно что. С утра встал тем днем, лучше б не вставал, так паршиво было. Вспомнил о недавнем происшествии, о котором много болтали в округе. Вспомнил и пошел на удачу. Облазил все вокруг. И кромкой поля прошел чуть не с километр, и по кустам пошарил, которые вдоль дороги высадили. Все было пусто, никаких намеков, подтверждающих местные сплетни. Пригорюнившись, он вернулся к своему упавшему забору и стоял там какое-то время, наблюдая за тем, как пашут землю. Перевернутые плугами пласты земли масляно поблескивали на солнце. Полоса за полосой жирный чернозем наступал на прошлогоднюю стерню. Глупые галки тучами кружили над полем, жадно хватая потревоженных червей. Их даже трескотня тракторов не пугала. Лезли чуть не под колеса. Голощихин с тоской тогда еще вспомнил, как сам плужил на такой технике много лет, имел приличный заработок, и даже семья у него была. Жена, дочка и внук. Они и сейчас имелись, но, правда, уже без него. Переехали за реку в многоэтажку, бросив его тут одного горемычного. Не нужен он им стал в таком вот новом образе, безработный, стареющий и спивающийся. Дочка нет-нет да заедет с мальчишечкой, а жена и думать о нем забыла. Денег он, видите ли, не зарабатывает теперь, а что в квартире живут им полученной, про то забыли. В жгучей обиде на семью и судьбу Голощихин развернулся с намерением пойти хлебнуть скороспелой брашки. 3 дня отстояло, хватит. И тут обратил внимание на шалаш, каждое лето заселяемый местными пацанами.